А чего я написала, так не обращайте внимания, что у меня работы много, и я забитая. Чё-то нажалилась вам, а потом спохватилась. Все, слава Богу, живу. Еще через 3 дня ее не стало. И вот народу собралось, ну, не передать. Свежий, некрашенный крест во дворе. А попа привезли из райцентра. Своих церквей в Кошарино с революцией нету. Поп молодой, отец Серафим, но уже многодетный, 5 у него. Так он безотказный, везде едет, куда не позовут. И вот отец Серафим читает. Певчие, где надо, тянут, у всех свечи в руках. Торжественные, скорбные, прощальные минуты. И вроде всем легче, и вроде можно смириться. Примириться со смертью, с уходом. Тем более, что легко ведь тетя Даша померла, не мучилась почти. И вдруг Валерик, сынишка Шурочкин-младший, к гробу пробрался и стал покойнице глаза открывать. «Валерик, ты зачем? Ты что делаешь?» — испугалась мать. «Ага, может, бабушка живая, а вы ее хоронить собрались?» И врев. И тут все, и самые стойкие, терпеливые, и самые черствые, бездушные, и сторонние наблюдатели, и любопытствующие, и родня близкая и дальняя, не смогли слез держать, и такой дружный плач поднялся, затрепетали погребальные свечи. «Смерть, смерть, зачем ты душу детскую мучаешь? Зачем лучших людей первыми забираешь? Зачем ты есть вообще? И зачем человек прежде своей должен через многие другие пройти?» Вой, ропот поднялся, и даже отец Серафим, священник молодой, растерялся. А тетя Даша лежала в гробу с таким спокойным, отрешенным лицом, с таким прощающим, понимающим выражением, будто, наконец, разгадала главную тайну жизни. И все наши страхи, метания, сомнения казались ей теперь из горнего далека суетными забавами, наивными потугами, детскими горестями. Утро и ночь в сиротском приюте. Помню ночь. Да, 10 часов вечера в октябре уже ночь. Помню дорогу. Она казалась уютной и надежной. Машину вел колхозный шофер Слава, вихрастый, веснущатый. Умный малый, зря не болтал, только качал головой на наши разговоры. В Рафике нас было набито полным-полно, как семечек в огурце. И от тесноты, от счастливой дороги, все, кроме меня, ехали домой, от того, что в салоне была теплая полутьма, пошла простота, доверительность. Пошли беседы о завтрашних заботах, о домашних делах, о детишках. Ехала я с учителями, в основном женщинами. Их возили в область на праздник. Губернатор вручал грамоты, деньги в конвертах. Праздник обсудили быстро и решили, что это дело хорошее. Давно бы так. А то вспоминают про людей лишь перед выборами. А после наш микроавтобусный коллектив разбился на пары, на группки. И у каждой была своя тема для общения. И голоса наши даже перекрывали гул мотора. Ровное людское жужжание стояло в салоне. Стелилась дорога, выхваченная светом фар. Мелькали лесные обочины, дорожные знаки, указатели деревень и поселков.